Глава 10. «Вот так вот, да?» — усмехнулся я, стоя перед копами. «Арестовать меня хотите?» Как я и предполагал, неприятности сами нашли меня. Но разве это могло кого-то удивить? После того, как Тамара удовлетворила свои желания, все же довезла меня до нужного места. При этом я попросил остановиться неподалеку от оцепления, аргументировав это тем, что лучше ей не соваться к обозленным копам. И оказался прав. Ведь стоило мне подойти к огороженному участку, за которым виднелся портал в неизвестное подземелье, как мне навстречу вышла троица полицейских, и вид их не предвещало ничего хорошего. Нет, они не были хмурыми или грозными. Наоборот, веселились, так как думали, что рыбка сама заплыла к ним в сети, и того самого мужичка, что вчера взял у меня денежки, среди них не наблюдалось». Что ж, пора показать, на что я способен. «Ура! Сейчас будет мясо!» «Угомонись, я не это имел в виду». «Фу, Максимка, порой ты становишься жутко скучным». «Ты вообще не понимаешь, в какие неприятности встрял, пацанчик!» Один из копов двинулся на меня, не убирая с лица свою мерзкую ухмылку. По пути достал наручники и крутил их на пальцы. «Так что давай без глупостей, иначе...» «Стоп!» Я вскинул руку, отчего остальные вмиг напряглись и схватились за оружие. «Успокойтесь, ребятки, и давайте это вы перестанете творить всякую дичь. Иначе будут последствия, которые вам, ой, как не понравятся». «О-о-о-о!» — протянул тот, что был ближе ко мне. «Угрожаешь представителям власти? Становится все интереснее и интереснее. Припишем тебе еще и эту статейку. А сейчас...» «Ты заткнешься и послушаешь капитана Звягинцеву», — перебил его я и достал из кармана телефон. Да, все это время он был включен на громкую связь, и женщина слышала каждое слово. Конечно, ничего особого они не рассказали, но зато я успел поведать ей о том, что здесь творится, и должен признать, она осталась весьма недовольна. «Фамилия!» — рявкнула она через телефон, отчего полицейский на пару секунд замер. «Не слышу!» «Э, пацан, это что такое?» — спросил он, кивнув на телефон. «Как же!» — самодовольно хмыкнул я. «Капитан Звягинцева, я ведь ее уже представил. Да, я понимал, что ее полномочия на данной территории — все. Но при этом я был в курсе, что эту дамочку побаиваются во всех департаментах Юга Империи. Она имела вес, как бы двусмысленно это ни звучало, и могла заткнуть какую-нибудь крупную шишку, если пожелала бы. И, судя по всему, эта троица прекрасно понимала, с кем они только что столкнулись, так как, даже будучи за сотню километров, копы вытянулись по стойке смирно и переводили испуганные и недоуменные взгляды с телефона на меня». «Мне еще долго ждать, офицер!» Звягинцева распалялась, но при этом говорила тихо, отчего ее голос казался громоподобным. «Сержант Петров!» — тут же выпалил ближайший полицейский. «Имя Иван, должность полицейский, настроение — дерзость». «Ага, Иван Петров». «Отлично, я запомню!» — произнесла она, отчего у парнишки волосы встали дыбом. Почему-то это было заметно даже через его фуражку. «А теперь объяснитесь, почему мой сотрудник никак не может попасть во врата?» «Вашего сотрудника?» — мысленно переспросил я. «Интересно, когда же я начал работать на полицию?» «Ой, да брось!» — хмыкнула Пафи. «Чем больше связи, тем лучше». «С этим не поспоришь». «Господин капитан!» — проблеял коп. «Понимаете, у нас есть информация, что Максим Боярский напал на наши...» «Я знаю об этом!» — вновь перебила его женщина. «А еще о полицейских беспределах в вашем городке знает кое-кто повыше, так что будьте уверены, вскоре мы побеседуем с каждым из вас лично. И если ты, сержант, не хочешь отгрести еще больше, то живо пропусти Боярского». «Слушаюсь, капитан!» Петров даже козырнул при этом, отчего нас с Пафи пробило на смех. Но если Суккуба вовсю хохотала в моей голове, то мне пришлось держаться, чтобы тот не оскорбился и еще больше». «И что тогда?» — не унималась она. «Мальчик расплачется». «Здесь есть друзья, чтобы подставить ему свою жилетку». «Ха-ха-ха!» «Господин Боярский!» — обратился ко мне сержант. Громко, чтобы по телефону его было слышно. Правда, при этом он буравил меня столь ненавистным взглядом, что если бы обладал магией, то спалил бы меня к чертям собачьим. «Прошу, проходите». С этими словами парнишка поднял заградительную ленту, пропуская меня вперед. «Благодарю», — усмехнулся я и двинулся к кружащим неподалеку вратам. Я буквально чувствовал, как троица неудачливых копов пялятся мне в спину. И аура от них исходила очень нехорошая. Скорее всего, эти идиоты придумают что-то, когда я выберусь. Поэтому следовало закрыть очередной портал как можно скорее и свалить из этого городишки. «Верное решение», — заметила Пафи. Не оборачиваясь и не останавливаясь, я активировал свой костюм, который тут же окутал меня, словно живая пленка. Спасибо боярине Сареевой за ее вложение. Нет, я не против, что она мне помогает. В конце концов, ее репутация, а вместе с ней и акции, чем бы она ни занималась, растут. Вот только я был уверен, что рано или поздно, но дамочка решит воспользоваться своим правом ставить условия. И вот тогда наши дороги, скорее всего, разойдутся. Хотя я не знал, как скоро это случится. И пока обе стороны довольны, то почему бы не продолжать в том же духе? Костюм аккуратно лег на мое тело, я взмахнул руками, но ничто не мешало моим движениям. От этой мысли на лице невольно появилась улыбка. «Готов?» — поинтересовалась Пафи. При этом я услышал беспокойство в ее голосе. Видимо, тоже боялась нырять в неизведанные врата. «Что нас остановит?» — хмыкнул я и смело сделал шаг в портал. «Вызывали, господин Арманов!» Толстый невысокий мужичок с глубокой залысиной низко поклонился аристократу, боясь лишний раз взглянуть тому в глаза. «Да, шлюк», — снисходительно ответил тот, будто разговаривал с кем-то ничтожным. Впрочем, именно таковым Арманов и считал пришедшего. Ни больше, ни меньше, просто балаха, которую желательно раздавить. Но пока он служил, можно было и потерпеть. Тем более активы шлюка казались не такими уж и плохими. «Что удалось узнать?» «Смотря, что бы вы хотели услышать, господин. Ты знаешь, о чем я». Арманову пришлось повысить голос, отчего гость попятился на пару шагов, но, бросив взгляд за спину, понял, что отступать некуда. Плотная деревянная дверь просто так не выпускает. И шлюк знал, что это не простые слова, а реальное заклинание, не позволяющее никому входить и выходить без ведома хозяина. Но вместе с этим пришедший уже был наслышан о том, что кому-то удалось пробраться в кабинет и устроить тотальный разгром. И он догадывался, что супруга Арманова вряд ли к этому причастна. «Да-да-да», — залепетал шлюк. «Простите за столь откровенную глупость, я просто растерялся». «Ближе к делу», — сухо произнес хозяин кабинета. «Что удалось найти в доме Боярского?» Мелкий чинуша затрясся всем телом, боясь продолжать. Понимая, что сейчас услышит, Арманов поднялся из-за стола, буравя гостя ненавидящим взглядом. «Ты издеваешься?» – прошепел Ариста. «Ты хоть знаешь, с каким трудом мне удалось отобрать этот дом у Боярских? Там должно быть хоть что-то! Не говори мне, что не нашел никакой лазейки!» «Простите, господин!» – боязливо пролепетал шлюк. «Но там пусто!» Мы применили все известные нам методы поиска, в том числе магические. Даже людей со стороны привлекли. Но никто и ничто... «Нет!» — снова рявкнул Арманов. «Этого просто не может быть! Она сказала, что я найду там спасение!» «Господин?» — непонимающе вскинул брови толстяк. Ариста прикусил губы, понимая, что сболотнуло лишнего, но время не терпело. Боли в поврежденной руке становились все сильнее, а проклятие расползлось уже и по груди. «Еще немного и...» «Прочь!» — пробормотал Арманов и отвернулся от гостя. «Да, господин». Тот вновь поклонился и улетучился, словно его здесь и не было. «Сученыш!» — пробормотал Ариста, глядя в окно. «Все еще веришь в эти сказки?» За спиной раздался насмешливый голос. Арманов встрепенулся, но решил не оборачиваться, чтобы не показать свой страх, хотя собеседник и без того прекрасно его ощущал. «Хочешь сказать, что она обвела меня вокруг пальца и просто прокляла?» — переспросил мужчина. «Понятия не имею», — отозвался новый гость. «Но если тебя это так волнует, то я могу поискать сестрицу». «Волнует?» Арманов все же не выдержал и резко развернулся, сдернув перчатку с руки, под которой виднелись почерневшие пальцы. «Ты издеваешься? Я гнию заживо, и никто из докторов мне не поможет. Мне нужны те кристаллы, или что там спрятали боярские? Она сказала, что...» «Я понял, понял». Маг, а точнее суккуб в человеческом обличье, усмехнулся, сидя в дальнем кресле. «Угомонись, я постараюсь найти и поговорить с той, с кем ты договорился. Конечно, не за просто так. У меня уже ничего нет. Арманов раскинул руки по сторонам. Смотри, все, что нажил непосильным трудом, рушится, словно Вавилонская башня. «Не думаю, что ты правильно интерпретировал эту историю», — усмехнулся Суккуб. «Ну, так и быть. Много я не попрошу. Мне просто надо, чтобы ты...» Сделал небольшую паузу, наслаждаясь тем, как изводится его собеседник. «Вернул мне Пафи. Первое, что я увидел, — это чистое небо. И это меня поразило до глубины души. Ведь в подземелье не должно быть ничего подобного». А второе — слизь, в которую я вляпался, стоило ступить по ту сторону портала. «Да чтоб тебе!» — пробормотал я, когда поднял ногу. «Вы это серьезно?» «Да брось, мой дорогой, все не так уж плохо», — хихикнула Пафи. «Все гораздо хуже». «В смысле?» — не сразу понял я. Но она уже замолчала. «Издеваешься?» Конечно же, ответа не последовало. «Ладно, будем пробиваться своими силами». В целом, с чем-то подобным я уже имел дело. Правда, тогда оказалось сложновато. Но что делать, долг зовет. Первые несколько шагов дались мне вполне себе сносно. Солись под ногами, хоть и заставляла стопы скользить, но не настолько, чтобы я выглядел как корова на льду. Но меня больше всего беспокоила другая мысль. Кто хозяин этих соплей? Вряд ли ими окажутся милые зверушки, что готовы прыгнуть тебе в ручки, дабы понежиться лаской. Нет, здесь, скорее всего, будут твари, которые захотят оторвать тебе голову, потом руки и ноги, станцевать вокруг искореженной тушки джигу-дрыгу. Вот это вполне логичный вариант для подобного местечка. Но, как вы помните, язык мой — враг мой. И пусть я молчал, но мысли все равно материальны, поэтому местные твари не заставили себя долго ждать. И уже спустя полуминуты я услышал мерзкие шлепки где-то справа, там, где возвышалась груда камней, покрытых зеленоватой слизью. А через пару секунд на них выползло несколько слизней, с которыми мне уже довелось столкнуться в городском парке. «Ну, здравствуйте, твари!» — пробормотал я, активировав огненный меч. «Желаете потанцевать?»